таинственном мире древних богов, где правят духи и колдуны. От отваги и упорства маленькой девочки зависит как жизнь ее родителей, так и ее собственное будущее. Потрясающий полнометражный анимационный фильм непревзойденного Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками» на канале ТВ-1000.